Глава 24. Царевич Велизар и корень Дубыч сплелись в какое-то единое строение, объединенное циркулирующей внутри духовной силой. Судя по тому, что мне удалось почувствовать, они впали в некий транс, и это вроде бы неплохо. Но для меня оставалась одна проблема. Кажется, это, блин, надолго. Они зависли и не собирались очухиваться, если я правильно понимаю. Да, не все удалось предусмотреть, честно говоря. Думал, они встретятся, немного подерутся, может, поругаются и, наверное, выпьют по пол-литра 40-градусного березового сока. После чего мы вернемся в Велиград и приступим к исполнению задуманного плана. Но все пошло по одному известному месту. «Эй, Велизарыч!» — попытался я как-то растормошить сладкую парочку. «Давайте вы попозже между собой, что бы вы там ни делали. Короче, закончите потом, лады. Нам надо уже выдвигаться!» И никакой реакции. Наглость, я считаю. «Алло, демоны, вас раздери!» Я обходил вокруг этого строения, пытаясь заглянуть внутрь. Темные ветви корней мерно пульсировали, и я понял, что ничего не произойдет в ближайшее время. И мои догадки подтвердило древо, которое отделилось от общей рощицы и, шурша корнями и кроной, подобралось ко мне. Оно не вылезало из земли, поэтому оставило след из рытвин. «Это займет 3 дня», — прошуршало древо. «Сколько, сколько?» «Ну, охренеть теперь». Тут я увидел, как из темной макушки пня вдруг появился молоденький зелененький росток. «Всего лишь росток», — паник я. «Да, с такой скоростью это затянется очень надолго». Древо рядом снова что-то прошуршало. Конкретные слова я не понял, но общий смысл таков, что ничего уж тут не поделаешь, и разрывать ростка Дубыча и Царевича друг от друга не стоит. Там какая-то древняя магия творится, мол. «Вот гадство», — вздохнул я. «Придется пробираться в катакомбы без Велизарыча». «Ой, что-то я волнуюсь». «А ты не волнуйся, все будет нормально, не дрейфь». «Тебе легко говорить, это не тебя используют в качестве лазутчика». «Но ты сам виноват, нечего было турнир выигрывать». «Ха-ха!» — сарказмом отозвался Алексей. Мы нарядили его в самые лучшие одежды, какие только смогли найти. Все-таки прием у самого Велизара. Правителя Велизара. «Блин, я вот думаю, они там не путаются. Всех царей зовут Велизарами, царство тоже Велизар. Неужто скудное воображение так плотно засело в крови потомков? Велизара. Но он всегда не отличался способностью именовать что-либо. Так что, наверное, удивляться не стоит. Хорошо, хоть народ у нас варгийское название. Можно как-то с титулами немного перетасовать слова. Да и старое название Варгия сохранилось. И, как ни странно, иноземцы не путаются. Вот то ли дело при моем правлении. Столица и я собственной персоной, вот и все, чего требовала моя скромная душа называть Светозаром. А империя у меня была просто империей, потому что других таких не было вообще. Кстати, само слово «империя» мне приснилось. Там был какой-то статный вельможа на коне, кидал какие-то жребии и через реки переходил туда-сюда. Чудной, конечно, но мне показался неплохим человеком. «Но вы скоро?» — в дверях показалась Злата. Но она тут же замерла с раскрытым ртом, а затем завороженно выдохнула. «Красавчик какой!» «Я, между прочим, всегда таким был!» — наигранно возмутился Алексей. «Ага, особенно когда пирожки лопал!» — хихикнул я. «Люд!» — снова возмутился Алексей. «На этот раз по-настоящему». «В смысле?» — Злата похлопала глазками. «Ты был пухленький, что ли?» «Нет, конечно, я просто...» Алексей прервался. Рассказывать, как он сидел возле пирожковой, чтобы следить за возлюбленной из вражеского рода, значило полностью разрушить образ могучего воина, победителя турнира и вообще удалого парня. «Неважно», — поэтому он решил перевести тему. «Все остальные готовы?» «Да», — Злата нахмурилась и нервно поглаживала трезубец. Я подошел к ней и, улыбаясь, приобнял за плечи. «Не волнуйся, мы справимся». «Конечно», — кивнула она, ответив мне какой-то странной и немного пугающей улыбкой. Я даже почувствовал, как чутье на мгновение забило тревогу, но удержал себя и не отпрянул. И вдруг вспомнил, что передо мной не просто милая девушка с чарующими глазами и пухлыми губками, а мошенница и воровка из стариградских трущоб, ставшая, хоть и не без моей помощи, одним из лидеров самых отпетых мерзавцев Варгийского княжества. «Ты что-то задумала?» Я с прищуром взглянул на нее, чуть посильнее сжав плечи. «Ну...» — и снова эта подозрительная ухмылка. «Это же царские катакомбы». «Да, верно». «А в царских катакомбах?» «Нет, не говори это». «В царских катакомбах ведь царская казна». Тихо прошептала Злата, и теперь ухмылка превратилась в хищную, предвкушающую улыбу до ушей. «Чего?» — тут же заинтересовался Алексей. «Мы собираемся наведаться...» И тут мы одновременно вместе со Златой ринулись к нему и закрыли рот ладонями. «Тихо!» — гаркнул я. «Дурак!» — рыкнула Злата. «Ву-ву!» — шарахнулся Алексей. «Ты еще вниз спустись и всем похвастайся!» — продолжала ругаться Злата. «Мы о серьезных вещах говорим, но не имеем в виду делать это всерьез», — добавил я. «В смысле не имеем в виду?» — отпрянула Злата. «Люд, неужели ты хочешь отказаться от...» Она снова шепотом добавила. «Сокровищницы царя!» «Ты ничего не забыла?» — гневным шепотом ответил я. «Мы вообще-то живем в царстве, в котором этот самый царь правит. И денег у нас хоть одним местом жуй, в общем». «Для меня этот Велизар не страшен. Разобраться с ним и его дружиной будет непросто при текущих силах, но зачем? Зарабатывать себе ненужные проблемы. Я могучий маг, древний император и герой, а не дурак. А Алексею еще возвращаться на родину, он только-только начал возвращать славу рода Нелидовых», — добавил я. «Вообще-то да», — призадумался Алексей. «Хотя, честно говоря, немного обидно». «Очень обидно», — буркнула Злата, скрестив на груди руки. Тут в комнату вошли с недовольными лицами Сварь и Батур. «Эй, вы чего тут застряли? Нам вообще-то пора выходить!» — проворчал Сварь. Кажется, он до сих пор злился из-за неудачного выступления на турнире и хотел бы видеть на месте чемпиона самого себя. «Тебя, чемпион ты наш, внизу уже поджидает царская охрана!» — хмыкнул Батур. «Ого, они уже здесь!» — опомнился Алексей и снова засуетился, словно девушка перед первым свиданием. Он начал похлопывать себя по одежде, осматриваться, изворачиваться, чтобы оценить, хорошо ли сидят сапоги. Несколько раз поправил пояс, чтобы меч выглядел грозно и носился удобно. «Ну, кажется, я готов!» — кивнул он наконец. Ребята дружно пошли его провожать. Все, кроме меня, потому что официально я нахожусь рядом с царевичем и помогаю ему поладить с доспехом. Если бы меня увидели в городе, и царь узнал, что я вернулся без его сынишки... Ко всей нашей компании возникли бы нехорошие вопросы. Нацепив печать невидимости, я наблюдал из окна, как десяток облаченных в парадные доспехи всадников ведут Алексея по дороге к твердыне. Народу собралось, конечно, много. Толпы стояли вдоль всего пути. Они приветствовали Алексея, выкрикивали его имя и даже несколько раз скандировали фамилию Нелидовых. Злата, Сварий и Батур некоторое время следовали за ним. По церемонии сопровождающим было дозволено ехать рядом с чемпионом до конца улицы. Но затем они остановились и пропустили всадников дальше. Батур повернулся и взглянул прямо на меня, хотя он тоже не должен был меня видеть. На лице безмятежного большую часть времени Кхазарина я заметил волнение. «Что ж», — вздохнул, прогоняя духовную силу по сосудам. «Начинаем!» Царская твердыня Велиграда. Когда всадники привели Алексея к высоким воротам твердыни, он затаил дыхание. И он не до конца мог разобрать, от чего именно. Волнение накатило с головой. Вот только было ли это предвкушением, трепетом перед встречей с его величеством, или он нервничал, потому что церемония сейчас лишь отвлекающий маневр для настоящей цели? Скорее всего, и то, и другое вместе взятое. Глубоко вздохнув, Алексей проследовал через открытые ворота. Всадники остались позади, но внутри его уже встречала царская гвардия, расставленная вдоль всего пути на самый верх башни, и чемпионы других дисциплин. Здесь был и его соперник по соревнованию в обращении с копьем. Они перекинулись взглядами и кивнули друг другу. А затем остальные чемпионы пропустили Алексея вперед. Главным зрелищем и самым почетным званием великого турнира всегда был победитель в поединках. Личная доблесть, отвага, когда неоткуда ждать помощи, мастерство, практически лишенное случайностей. В поединке двое воинов встречаются лицом к лицу и показывают все, на что они способны. Поэтому Алексей теперь шел во главе прочих победителей. Твердыня была огромной. Еще ребенком он слушал рассказы Мудра, который в юности побывал в Велиграде. Наставник рассказывал, что твердыню эту общими усилиями поставили великие предки. Конечно, в летописях были несколько иные версии, превозносящие правление Велизара I, однако Мудр был уверен, что на такое способны лишь люди, подобные богам. Поэтому в детстве Алексей представлял, как Велизар ставит камень за камнем, водружая их могучими руками. Сейчас про это даже вспоминать смешно. Как-то во время путешествия Алексей спросил о строительстве люта. Казалось бы, он-то должен знать, как все было на самом деле. Но этот ужасный узурпатор даже в настоящее время часто видел какую-то свою особенную картину мира. Алексей до сих пор относился настороженно к его рассказам о древних временах, особенно что касается великих предков. Но на этот раз все звучало вполне правдоподобно. Так вот, Люд рассказывал, что для строительства твердыни он привез лучших мастеров со всего Арахата. Ремесленников, каменщиков, зодчих ювелиров. Людей, использовавших магические истоки не ради войны, а для созидания. Так что все оказалось куда проще, чем размышлял Мудр, и нужно просто прикладывать усилия с умом. И камень за камнем можно построить даже такое величественное здание. У подножия высокой и широкой винтовой лестницы, украшенной узорами, Алексей остановился. А приглядевшись, понял, что это и не узоры вовсе, а рисунки, рассказывающие об истории самого царства. Вот великие предки сражают повелителя демонов Бергира. Затем все вместе свергают Святозара Ужасного. Алексей отчего-то грустно усмехнулся, представив, как отреагирует Люд, если увидит это. Он взглянул наверх и невольно почувствовал мурашки, пробегающие по коже. Лестница, казалось, ведет к небесам. Но так же, как предки строили эту твердыню, камень за камнем, он шаг за шагом поднимался на самый высокий ярус, уводя за собой победителей турнира. Конечно, Алексей пытался узнать, что его ждет на церемонии. Ходили разные слухи, и небесная лестница, именно так ее называли, была среди них. Некоторые называли это восхождением чемпиона или тропой чемпиона, тяжелый путь, который сможет преодолеть не каждый. Конечно, в самой твердыне имелись механизмы, чтобы поднимать и спускать людей на нужный этаж. Маги так и вовсе могли использовать духовную силу, чтобы передвигаться, куда им нужно. Но эта лестница была определенным символом, традицией, и ее пришлось преодолеть. На самом верху его ждал просторный тронный зал, полный самых влиятельных людей Велиграда и всего царства. Все здесь сияло золотом, серебром, драгоценными камнями и роскошными тканями. От высокого позолоченного трона, на котором восседал царь, дорожка вела к просторному помосту под открытым небом, откуда бил порывистый ветер. Казалось, снаружи можно дотянуться до облаков. Алексей встал у самой арки. Остальные чемпионы разместились по обеим сторонам от него. Церемонимейстер подсказал им, где следует остановиться и когда нужно поклониться. Затем Велизар поднялся с трона и объявил. «Друзья, встречайте чемпионов великого турнира!» И просторный зал зашумел в овациях. Вельможи, бояре, дворяне, лучшие воины Велиграда приветствовали их. Искренне. Алексей вдруг почувствовал непривычное ему ощущение признания и гордости. Люд научил его уверенности в себе, но здесь, в столице своей родины, Алексей переживал подобное впервые. Победа на турнире до этого момента казалась чем-то вроде счастливого сна, но сейчас приходило осознание, что она была явью. «Мирослав из рода Аносьевых!» — громогласно объявил Велизар. — Подойди ко мне и получи свою награду. Соперник Алексея, победивший его в состязании копейщиков и проигравший в поединке приосанился, поджал от волнения губы и гордо пошагал вперед по высланной ковром дорожке. Мирослав остановился у подножия ступеней, ведущих к помосту, на котором стоял трон. Велизар принял из рук одного из советников небольшой украшенный серебром сундучок, и Мирослав с благоговейным почтением принял его и низко поклонился. «Ты показал невероятное мастерство копейщика и хорошо сражался в поединках». Громко, чтобы его слышал весь зал, воскликнул царь. «Для меня будет честью иметь такого воина в рядах дружины». Затем наступила тишина. Мирослав, некоторое время не веря собственным ушам, уставился на Велизара, но когда до него дошел смысл, вдруг снова поклонился, чуть не согнувшись пополам, и закричал. «Благодарю вас, ваше величество!» Звон голоса разнесся так сильно, что Алексею пришлось подавить желание дернуть мускулом лица. Чемпионы заволновались. Победителей турнира иногда приглашали в личную дружину царя. Но это случалось редко. Велизару хватало слабных воинов, и потому он тщательно выбирал пополнение. Алексей знал, что Мирослав будет хорошим дружинником, и в будущем сможет достигнуть, если не стадии золотого воина, то последних ступеней серебра. Поэтому понимал этот выбор. Но вот Мирослава отпустили, и воодушевленный он чуть не поскакал в припрыжку, чтобы встать по левую руку от царского трона. Там, где для чемпионов освободили место. Церемония продолжилась. Царь лично объявлял чемпионов, и те на дрожащих ногах следовали к нему. Каждый лелеял надежду вступить в дружину, но сильнее боялся не оказаться в числе избранных. Однако большинство терпели неудачу. Только двоих Велизар принял к себе в дружину, и еще одного воина из Асмарида отметил особенно, но его он позвать не мог. Остальные же выглядели поникшими, шагая к почетному месту возле трона. Наверное, во время грядущего пира они зальют горе вином и медом. И вот, наконец, остался последний и самый главный чемпион. «Алексей, сын Ратислава из рода Нелидовых», — объявил Велизар, заставив присутствующих затихнуть. «Подойди ко мне, воин!» Велизар слегка кивнул и поманил рукой. Алексей невольно приосанился. Еще раз вздохнул и пошагал вперед. Он почему-то вспомнил, как со всем родом Нелидовых отправился в княжеский замок. Тогда толпы бояр взирали на них не то с любопытством, с каким смотрим на чудную животинку, не то с презрением. Те ощущения очень не нравились Алексею, но сейчас ситуация была иной. Им восхищались. Да, многие вельможи смотрели на него с опаской, люди перешептывались. Была и ненависть во взглядах, особенно со стороны семейства Радских, чей глава Ведигор до сих пор не оправился после боя с Лютым. Но то была не ненависть, презрение, а настороженность и страх. Даже ненавистники признавали силу Алексея. А Нелидовы, род ужасного узурпатора, впервые за долгое время заявили о себе в самой столице. Алексей остановился у подножия ступенек, ведущих к помосту, и поклонился. Сдержанно, но почтительно. В отличие от прочих чемпионов, готовых целовать пол у ног царя. Алексей вдруг понял, что по происхождению он ничем не уступает Велизару. Даже напротив. Кровь в его жилах куда благороднее. Вопрос лишь в том, может ли он соответствовать своему великому предку. Он сможет. «Рад приветствовать вас, ваше величество», — приветствовал Алексей. Он говорил как равному себе, что не прошло мимо бояр, стоящих вокруг. Начались новые перешептывания, а Алексей слышал, как отдается в висках биение его сердца. Горло пересохло. Но царь лишь улыбнулся, кивнул и сделал знак своему советнику. Тот немного замялся, видно, ожидал другой реакции от господина. Но затем подхватил со стойки увесистый сундук, украшенный золотом, и засеменил вниз по лестнице. Велизар принял сундук, снова обернулся к Алексею и протянул награду. «Слышал, ваши сундуки и без того полны золота и серебра. Уже не на весь зал, а лично Алексею», — сказал царь. Тот слегка нахмурился. Не знал, как реагировать и нужно ли что-то ответить. Но Велизар едва заметно усмехнулся и продолжил. «Поэтому твой дар, Алексей, сын Ратислава из рода Нелидовых, не будет сверкать и переливаться на солнце. Но, думаю, он тебе понравится». Алексей, повинуясь жесту, открыл сундук. Вельможи вокруг не смогли скрыть любопытство и пытались заглянуть внутрь. Даже советник Велизара приподнялся на носках, заглядывая через плечо господина. Алексей же замер. Он насторожился и силой сжал челюсть, заиграв желваками. «Смелее, воин!» — тихо проговорил Велизар. И в голосе его теперь почудились издевательские нотки. Только почудились или... Нет. Алексей сбросил с разума пелену волнения и потянул руку к сундуку.